Глава 4. Снова в рабстве. Потому что очнулся Сергей в самой середке печенежского лагеря, в загоне для рабов. Ситуация, с которой началось его знакомство с этой жизнью, повторилась, и не факт, что угодить в рабы к копченым лучше, чем стать нурманским трелем. Внутри загородки никак не меньше сотни человек. Мужчин, женщин, подростков. Детей не было, стариков тоже, если не считать одного. Судя по лицу и остаткам одежды, ромея. Пленников никто не связывал, и Сергей сразу понял, почему. С десяток степняков верхами охраняли загон. Хочешь бежать — беги, стрела догонит. Да и куда бежать? Вокруг загона шатры и кибитки, множество. И никак не меньше, чем на 1000 копченых. И это не мирное кочевье, женщин почти нет. Трава в загоне не вытоптана, поедена. 1000 лошадей нужно много травы. В общем, не разбойники это, орда. Чтобы такую отогнать, пары сотен дружинников Игоря маловато будет. А вывод напрашивается неприятный. Если этакая прорва печенегов вот так запросто стоит на Днепровском берегу, значит контроль над Приднепровской степью больше не за хузарами. Впрочем, Сергей и прежде догадывался, что время хузарского владычества в Приднепровье и их абсолютный контроль над торговой артерией Днепр подходит к концу. Впрочем, сейчас у него были проблемы поважнее, чем вопросы торговли. Что случилось после того, как Сергей получил по голове? Какова судьба князя Игоря и Рериха? В прошлой жизни Сергея оба они остались живы, и более того, Рерих дожил до весьма преклонного возраста. Но кто поручится, что это один и тот же мир? Да никто. Если же там у ближних порогов ошиваются 1500 копченых, то Рерих со своим обходным маневром уже угодил им в лапы. Или угодит, если степняк, изловивший Сергея, уже вызвал подмогу. Тогда наилучший вариант — Игорь и варяги успели отойти подальше от берега. Хотя, будь Сергей на месте печенегов, он демонстрировать превосходство не стал бы. Обозначился бы отрядом небольшой численности, выманил киевскую дружину на берег, а еще лучше в погоню, окружил и оприходовал. Преимущества конных стрелков над тяжелой пехотой в условиях степи очевидны. Сергей потер затылок. Думать было трудно. Болела голова. Хорошо, хоть в глазах не двоилось. И с памятью все в порядке. Ну да, ведь он помнит все, вплоть до момента, когда прилетело по голове. То есть сотряс, если и был, то небольшой. Есть надежда, что здоровье восстановится быстро. Оно точно понадобится. Обстановка внутри загородки не вдохновляла. Солнце палило нещадно, воняло тоже нещадно. Очень хотелось пить. Сергей исследовал организм и пришел к выводу, что легко отделался. Башка трещит, да, зато все остальное более-менее в порядке. И не скажешь, что волокся за скачущей галопом лошадью. Синяки и ссадины при таком способе передвижения — мелочь. Сергей огляделся. Да, народ вокруг не впечатлял. Готовности к драке ни в ком не наблюдалось. Даже в виде желания. Хотя нет, вот сидит пацан примерно такого же возраста, что и Сергей. Очень мрачный и очень злой. Мелкий, ободранный, но явно подраться не прочь. Только повод дай. Сергей встал. Его шатнуло, но уже через пару секунд вестибулярный аппарат пришел в норму. «Слышь, вода тут есть?» «Не понимаю», — буркнул пацан по-хузарски. «Надо же! Значит, не все хузары отсюда ушли. Один точно остался». «Попить нам дают», — повторил Сергей на том же языке. «Там бочка», — махнул рукой пацан. «Хоть что-то хорошее в скверной ситуации». Перешагивая через лежащих и обходя сидящих, Сергей добрался до указанного места. Заодно приметил место в загородке, где нижняя жердь проходила примерно в четверти метра над землей. Чисто теоретически можно протиснуться. Понятно, что назначение загородки чисто декоративное. Главная преграда — конные стрелки. Но все же... Вода в бочке оказалась, прямо скажем, не первой свежести. Черпали ее, надо полагать, прямо из Днепра, и не факт, что сегодня. Хорошо, что у Сергея организм теперь местный и иммунитет соответствующий. Пил он уже из рек, нормально. Напился, облегчился в отхожую яму в углу загона. И обнаружил рядом пацана Хузарина. «Ты не обрезанный», — заявил тот. «Ничего себе претензия! А с чего бы мне свой хрен портить? Ты не Хузарин. Само собой, я варяг. А по-нашему почему говоришь?» Парнишка глядел на Сергея так, будто тот у него что-то стырил. «Драки ищет, что ли? Обломится. Нет нынче у Сергея настроения учить уму-разуму нахальных хузарчат. А на каком еще с тобой говорить?» — буркнул он, развернулся и двинул подальше от отхожего места, попутно изучая своих собратьев по несчастью и не без огорчения замечая, что первое впечатление не обмануло. Практически все здесь — представители податных сословий. Есть несколько человек, одетых получше прочих, но тоже не воины. И не из славян. Четверо ромеев, трое похожи на болгар дунайских. Сергея ухватили за рукав. «Куда ты ушел? Мы не договорили». Сергей сбросил руку Хузарина. «Я договорил. Отстань от меня. Я тебя не знаю». Не отстал. Обогнал, встал на пути. «Я Машек». «Чего?» «Меня зовут Машек. А тебя?» «А чему я удивляюсь?» — сказал себе Сергей. «Машек и Машек — распространенное хузарское имя». «А отца твоего не Матах зовут?» — спросил он на всякий случай. «Нет, Захариах». «Ну, хоть так. Хотя все-таки похож парень на того Машега, друга и родича из прошлой жизни. Только этот чернявый и глаза серые». Хузарин ждал. «Я Варт, из младших воинов варяжского князя Стемида», — сказал Сергей. «А ты ведь из белых хузар, Машек? Значит, тоже воин». «Я очень хороший воин», — гордо заявил парень. «Я должен был погибнуть в бою, но эти твари застали нас врасплох. И они убили моего коня». Губы парнишки дрогнули, а глаза повлажнели. Но да, бывает, что конь для воина ближе жены. При других обстоятельствах Сергей мог бы сказать, что хорошего воина врасплох не застать. Но не в его нынешнем положении кого-то поучать. «Мы отомстим», — пообещал Сергей, чтобы подбодрить товарища по несчастью. «Присядем». Хузарин с готовностью опустился на увядшую травку. «Расскажи-ка мне, Машек, все, что ты знаешь о наших врагах и о тех, кого они поймали», — попросил Сергей. Вдруг паренек знает что-то обнадеживающее. К сожалению, ничего оптимистичного Хузарин не сообщил. Родичи, с которыми он был в дозоре, скорее всего, убили, поскольку здесь их не было. Среди пленников вообще хузар не было. Ни черных, ни белых. Это Машек выяснил сразу. И печенеги, похоже, вообще не брали в плен воинов. Сергея и Машега оставили в живых, скорее всего, из-за их молодости. Машек, как выяснилось, уже успел поговорить с ромеями, язык которых ему был знаком. Ромеев захватили во время проводки кораблей. Напали внезапно, побили всех, кто сопротивлялся, забрали товары. Из старших оставили в живых только одного, пожилого мужчину, на которого Сергей уже обратил внимание. Ради выкупа оставили. Сами же ромеи были не из империи, а, можно сказать, здешние, из херсонского Нома. Но толку от них не будет. Челядь. «Обед несут», — сообщил Машек, скривившись. Двое копченых отодвинули секцию загородки, и шестеро рабов втащили внутрь три больших котла емкостью литров по 50 каждый. «Жрать дерьмо, ленивые псы!» — гаркнул на печенежском степняк с мордой, развороченной, вероятно, ударом сабли или меча. «Пойдем», — сказал Хузарин. «Жратва дрянная, но другой не будет. Кормежка один раз в день, так что тебе, Варт, считай, повезло. Очухайся ты попозже, сидел бы с пустым брюхом. Теплое варево большинство черпало просто ладонями, плотно обступив котлы. Сергей с Машегом опоздали, народ уже толпился вокруг. Приоритет в доступе принадлежал тем, кто авторитетнее, то есть сильнее. Только в одном месте у котла оказалась женщина, и только потому, что рядом с ней были двое плечистых мужиков. Хузарин, однако, ждать не стал, церемониться тоже. Ухватил за пояс одного из первоочередных и опрокинул на задницу, подбив под колено. Обиженный смерть вскочил с руганью, опознал обидчика и успокоился. Вероятно, за те несколько дней, что Машек провел в загоне, он, несмотря на скромные габариты, сумел приобрести авторитет, необходимый для приоритетного питания. Сергей в плену не приобрел ничего, кроме головной боли, но это было поправимо. Потянув за рубаху соседнего представителя кормовой элиты, коим оказался широкий кривоногий ромей с головой, которую стригли, похоже, овечьими ножницами, Сергей произнес по-ромейски: «Место освободи!» Ромей его понял, но не внял, отмахнулся, не глядя. Если бы Сергей не уклонился, то получил бы по физиономии. И не рукой, а деревянной чашкой приличной вместимости. Но Сергей уклонился и, перехватив длань неразумного ромея, отнял чашку и двинул ею по ромейскому носу. Носу, судя по его бывалой форме, было не привыкать. А ромей, увидев перед собой подростка, вскипел, зарычал, нанес еще один удар, коим непременно поверг бы Сергея. Если бы попал. Но ромей промахнулся, получил левый в печень, а правый, вернее, все той же чашкой, в лоб. Глаза ромея собрались в кучку, и его боевой задор пропал. А Сергей получил возможность отведать рабского варева. Ну, что сказать, не обманул печенек.